Зиганшин сильно волновался о здоровье Фриды. Девушка убеждала его, что получила всего лишь легкое сотрясение, но выглядела она очень неважно. Бледность, зеленоватые тени под глазами, вялые движения – такого не бывает у здоровых людей. Мстислав Юрьевич боялся, что доктора пропустили гематому, которая может проявиться через несколько дней или даже недель. Он просыпался ночью, как от толчка, и думал, а вдруг? Тут же возражал себе, что говорил с врачом, и тот заверил его, что Фриде проводили все нужные исследования, и никакой гематомы, слава богу, нет. А через секунду Зиганшин уже думал, что аппараты в простой больничке наверняка все плохие, и гематому просто не увидели. И вдруг... Сию секунду Фрида в больнице теряет сознание, а медсестра спит, и соседка не может позвать на помощь. Он спускался в кухню, пил чай, подзывал Найду, и рядом с ней забывался дурным поверхностным сном, и, едва дождавшись 8 утра, звонил Фриде, чтобы убедиться, что она пережила эту ночь. Зиганшин всегда считал себя человеком уравновешенным и разумным, поэтому то, что он способен так иррационально психовать, оказалось для него сюрпризом. «Скорее бы она поправилась», — думал он с нетерпеливой тоской. Фрида просила его ничего не говорить дедушке. Мстислав Юрьевич понимал, почему. Если уж он изводится, то как должен переживать за внучку старый человек? И молчал. Но видеться со Львом Абрамовичем стало теперь настоящей пыткой. Нелегко обманывать человека, с которым привык быть откровенным, даже если это ложь для его пользы. О Фридиных обидчиках он почти не вспоминал и жажды мести не испытывал. Может быть, потом, когда девушка полностью поправится, он задумается о них и найдет способы выяснить с ними отношения. А сейчас важнее исправить то, что они натворили. Зиганшин никогда не одобрял самосуд и считал, что кулаками надо махать во время драки, а не после нее. Поэтому, если он сейчас начнет бегать искать хулиганов, большого геройства в том не будет. Если бы Фрида попросила его, другое дело. Он навещал девушку каждый день, иногда успевая только передать ей еду, переброситься несколькими словами и убедиться, что выглядит она не хуже, чем накануне. Кажется, она радовалась его появлению и улыбалась ему, но значило ли это, что она его простила? Или просто у нее нет сил объясняться? «Ладно», — одергивал себя Зиганшин. «Сначала пусть поправится, а там видно будет. Простила или нет, а так вышло, что больше некому ей помогать». С хлопотами и волнениями из-за болезни Фриды Зиганшин почти забыл про встречу с первой любовью, как вдруг Клавдия снова возникла на пороге его кабинета. На сей раз девушка была одета как пилот на заре авиации, в глазах рябило от заклепок и пряжек. Наверное, это было очень стильно и продуманно, но то ли слишком вызывающе, то ли наоборот недостаточно дерзко. В общем, никак не попадала в зону обитания хорошего вкуса. Увидев Клавдию, Зиганшин с трудом скрыл неудовольствие. Девушка и сама по себе была ему неприятна, но главное, она приехала от Лены, с которой, как Мстислав надеялся, он завершил все навсегда. Опять зачем-то бросив ему в лицо визитную карточку, девушка строго сообщила, что Лена снова хочет его видеть. Зиганшин покачал головой, но Клавдия, вдруг растеряв свой гонор, неожиданно человеческим голосом сказала, что это очень важно. Ее патронесса попала в беду, и только Мстислав Юрьевич Зиганшин сможет помочь. Зиганшин нахмурился. Лена занимает такое положение в обществе, что может справиться с любым затруднением без помощи маленького полицейского начальничка. Деньги у нас решают все, а их у Лены предостаточно. Почему она просит о помощи именно его, человека ничтожного по меркам того общества, в котором она вращается? В чем подвох? Мстислав прошелся по кабинету. Нельзя так думать, тем более про женщину, которую когда-то любил. Мало ли там, что у нее стряслось. Никогда не суди, пока не знаешь. Все же в юности он был счастлив с Леной, чтобы не случилось потом. «Ладно», — буркнул Зиганшин, — «только без всяких этих ваших шпионских штучек. В субботу утром я свободен. Пусть Лена сама пришлет мне адрес смс-кой, раз уж позвонить не может, и я подъеду». Клавдия кивнула и ушла, оставив его с неприятным чувством, что сентиментальные воспоминания и ложный долг лишают его свободной воли.